16. Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами. Проехав с полверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома, вероятно, бывшего трактира, подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска. Туман начал расходиться, и неопределенно в верстах в двух расстояния виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево, внизу, стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему. «Посмотрите, посмотрите», — говорил этот адъютант, глядя не на дальние войска, а вниз по горе перед собой. «Это французы!» Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами. «Это не приятель?» «Нет!» «Да смотрите, он! Наверное!» «Что же это?» — послышались голоса. Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу обширонцам густую колонну французов не дальше 500 шагов от того места, где стоял Кутузов. Вот она! Наступила решительная минута! «Дошло до меня дело», — подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить обширонцев!» — закричал он. «Ваше высокопревосходительство!» Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, брат, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу все бросились бежать. Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где 5 минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от Кутузова и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий, с озлобленным видом, красный и на себя непохожий, кричал Кутузову, что ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен, наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него. «Вы ранены?» — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти. «Рана не здесь». «А вот где!» — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих. «Остановите же их!» — крикнул он, и в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такою густою толпою, что раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал «пошел, что замешкался», кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов, с величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы в дыму еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батареи, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только 4 человека. Все были бледны и молча переглядывались.